Глава 8. Астор не открыл глаз, когда я брал его на руки, но по лицу его что-то неуловимо пробежало. Дышал он быстро и часто, мелкими, не наполняющими легкие вздохами. Но сердце стучало так сильно, что я ощущал руками его удары. В излучениях мозга было одно неясное бормотание. Ба-ба-ба. Мозг повторял работу сердца. Он переводил его стук на язык невысказанных слов. Я занял место в голове колонны и, лишь пройдя сотню шагов, заметил, что не один. Справа от меня шагал Андре, слева — Мэри. Я сказал Мэри: «Лучше бы тебе идти позади». «Я буду с Астром», — ответила она. Астр был тяжел. У меня немели руки. Я боялся, что не смогу его долго нести, и знал, что никому не передам, когда у него так нехорошо бьется сердце. За моей спиной встал Ромеро и тихо проговорил: «Не оборачивайтесь, адмирал, я ориентирую вас мысленно. Камагин опять настаивает на восстании, мы согласились с ним. В момент, когда Орлан подаст команду людям отделяться, мы набросимся на стражей и перебьем всех, кто не перейдет на нашу сторону». Я выразил сомнение. Безоружные люди не справятся и с одним головоглазом. «Элли, вы ошибаетесь. Мы не безоружны. Камагину удалось погрузить в авиетку некоторое количество индивидуального оружия. Ручные лазеры, гранаты, электрические разрядники. Наше оружие против невидимок недейственно, Павел. Проклятые невидимки — вот что всего страшнее». «Всего страшнее бездействие, адмирал. Надеюсь, вы согласитесь с этим. Кстати, вы обратили внимание на самодвижущиеся ящики?» «Осима утверждает, что в них запаковано боевое оружие. Не исключено, что содержимое ящиков, если их захватить, удастся использовать против невидимок. Кто поведет нас?» «Мы предлагаем Осиму, а в помощники Петри и Камагина. Крылатыми будут командовать Лусин и Труп. Нападение произведем с воздуха. Надо же использовать слабые стороны противника». «Резон тут есть, конечно». Ромеро отошел. Оранжевое поднималось выше, и от поверхности планеты плыл жар. У меня путались мысли. Я слышал чей-то шепот. Кто-то пытался заговорить со мной. Блеск грунта и неба становился резче, а мне казалось, что надвигаются сумерки. Я раньше не понимал смысла старинного выражения «потемнело в глазах». Оно же вовсе не было словесной фиоритурой. Я споткнулся и едва не выронил Астра. Мэри схватила меня под руку. «Ты очень побледнел, Элли», — сказала она. «Я позову Лусина». «Не надо», — пробормотал я, — «справлюсь». Мне, однако, становилось хуже. Я перестал ощущать Астра. На руках лежала тяжелая вещь, а не живое тело. Надо было остановиться, вслушаться в его дыхание, сообразить, чем можно помочь. Но впереди прыгал Орлан. Оттуда слышалось повелительное «скорей, скорей!» И я шел, сжав зубы, задыхаясь от ненависти к Орлану, повторяя про себя одну мысль — «не упасть, только не упасть». «Не смотри на него так, он живой», — проговорила Мэри. «Не упасть», — повторил я вслух. Астр дышал мелко и часто. Сердце билось тише, чем прежде, но отчетливей. И если бы не синева щек и рук, я подумал бы даже, что ему стало лучше. «Да, он живой», — сказал я Мэри. До моей руки дотронулся Андре. Я посмотрел на него и понял, что к нему возвращается разум. Глаза его были скорбны, но не безумны. «Дай мне», — с трудом сказал он и показал на Астра. Он мучительно искал забытые слова. Лицо его страдальчески морщилось от усилий. «Дай». «Меня зовут Элли», — сказал я. «Вспомни, я твой друг Элли. «Дай», — повторил он упавшим голосом. Он не вспомнил меня. «Потом, Андре», — ответил я, — «у меня еще есть силы нести сына». Он больше не обращался ко мне и шел, опустив голову. Рыже-красные локоны двигались, как живые, и закрывали лицо. Я знал, что сейчас Андре ищет слова, что слова не шли на язык. Странный шепот в моем мозгу исходил из глубин его черепной коробки. Я не обрадовался. Так мне было все тяжело. Я лишь сказал Мэри: «Безумие его, кажется, постепенно проходит». «Твой друг давно уже не безумец, и если ты дашь ему Астра, он его не уронит». «Отдать Астра я не мог даже Мэри». «Ладно, скоро привал». На этот раз привал вышел длинный. Орлан куда-то исчез и долго не возвращался. Около меня присели капитаны и Ромеро. Осима с той же энергией и четкостью, с какими командовал кораблем, подготавливал мятеж. Ручные лазеры были вручены во время раздачи еды. Я тоже получил эту игрушку. Я говорю «игрушку», ибо против невидимок они неэффективны, хотя головоглазов поражали. Взять противника на абордаж, приставить пистолет к уху и хладнокровно спустить курок. «Так, кажется, воевали в ваши времена», — сказал я Камагину, усмехнувшись. Он возразил, пожав плечами: «В мое время уже 100 лет не было войн. Мы сносили горы и осушали моря, колонизировали планеты и первые двинулись к звездам. У вас пробелы в истории, адмирал». «Не сердитесь. Я не хотел вас задевать, Эдуард. Я иногда удивляюсь вам, но никогда не сержусь, Элли. Итак, две возможности. Или сегодня ночью, или завтра утром», — сказал Осима. «У нас все готово, адмирал». «Я бы на месте разрушителей выбрал ночь, а не утро», — заметил Петри. «Перещелкать нас во время сна этичней». «Этичней?» — спросил я удивленный. Он разъяснил с обычной своей флегматичной обстоятельностью. «Судя по всему, что мы знаем о них, и по информации ваших снов, у них минус этика. И все, что мы считаем отвратительным, у них возведено в доблесть. Органы охраны зла и насаждения вероломства, разве вы этого не слыхали от них самих?» «Вы, кажется, думаете, что я реально присутствовал на их совещании? Даже правдивая информация может облекаться в фантастические одежды. Откровение совершалось в бреду, не забывайте этого». Золотое небо превратилось в черное, оранжевое укатилось за горизонт. Вокруг пленных замерцали огни сторожевых головоглазов. Я оставил Астра на попечении Мэри и прошелся по лагерю. Люди были перемешаны с пегасами и ящерами, чтоб по сигналу сразу могли вскочить на спины крылатых и мчаться в сражение. Осиму и Петри я застал у драконов. Они прилаживали на спины ящеров ящики, набитые какими-то металлическими цилиндрами. «Старинные ручные гранаты», — пояснил Осима. «Их было множество на звездолете Менделеев. Эдуард некоторое количество их прихватил на Возничий, а оттуда переправил на Волопас. Основная масса гранат сдана в земные музеи, но эти послужат нам. Пользоваться ими просто. Камагин нам показывал». Самого Камагина я застал у ангелов. Труп распаковывал ящик с гранатами. Он радостно приветствовал меня. Ангел рвался в бой. «Лазеры ангелам раздавать не будем», — сообщил Камагин. «Эта техника им не по духу, но ручные гранаты и разрядники, по-моему, просто созданы для ангелов. Так они ловко обращаются с ними. Попади-ка вон в то пятнышко, труп». Труп что-то метнул в золотой самородок, тускло поблескивающий в свинцовой скале. Я испугался, что разразится взрыв, и на шум сбегутся разрушители, но труп использовал кусок золота, валявшийся под ногами. Все ангелы отличаются дьявольской зоркостью, а труп и тут превосходил собратьев. Один кусок золота вонзился в другой так прочно, словно они были приварены. Труп гордо закутался в крылья. «Врагам придется несладко, когда мы нападем с воздуха», — объявил Камагин, сияя. Я прошелся по сектору ангелов и ни одного не увидел спящим. Все упражнялись в метании. И в отличие от обычного шума, царящего в любом сборище ангелов, на ночном учении было мертвенно тихо. Только влажные удары свинца о золото и золото о свинец нарушали кажущееся спокойствие. «Люди шьют карманчики для ангелов», — информировал меня Камагин. «Каждый на пяток гранат, а привешивать карманчики будем под крылья, там они незаметны». Во время ночной прогулки по лагерю я набрел на Орлана. Он шел без телохранителей, лицо его призрачно фосфоресцировало. Он, видимо, как и я, обходил лагерь, но только снаружи. Я поспешно отошел, не завязывая разговора. В темноте, скудно озаренный перископами головоглазов, быстро погас его светящийся силуэт. Мэри спала, обняв рукой Астра. Астр дышал, но очень слабо. «Завтра», — говорил я себе, засыпая, — «завтра утром гравитация уменьшается».